Парень, не случилось ли чего? Не, не случилось, если не считать того, что пришлось в обход приоратского дворца по всяким колдоебинам от вокзала пробираться. Так ты просто не на ту дорогу вышел, там в парке. Надо было на развилке левую дорожку выбирать. Правая еще с прошлого года оцеплена. Опасно там, понимаешь? Мне женщина на вокзале сказала, что там, в парке, люди пропадать стали. Попытался я таким образом выведать у местного милиционера, что там такое опасное происходит. Интересно мне стало, показалось вдруг, что в информации что-то полезное для меня может оказаться. Ну, может и пропадали. Портал же, оттуда всякая дрянь выползти может. Несколько раз бывало, что и маги товарища Зиновьева их сдержать не могли. Хаем, вот это новость. И тут портал. И снова власти его не закрывают, несмотря на всю возможную опасность, а просто оцепляют и каким-то образом используют. Только этот случай еще более вопиющий, тут целый город под боком. Впрочем, наверняка они и свои резоны имеют. И все же, здорово было бы и здесь сначала на ту сторону заглянуть, а потом собственноручно закрыть этот лаз в иномирье ко всем чертям. Уж больно вкусные плюшки за это отсыпает система. Где бы еще с полтонны взрывчатки на это дело взять? Так в мечтах о будущих своих подвигах и попрощался с вежливым милиционером, узнав у него еще предварительно, как все-таки пройти к интересующей меня улице. Как и ожидал, оказалось совсем рядом, только пару кварталов по Люцевской улице, к которой собственно и вышел, пройти. Ах, да, еще милиционер дополнительно поведал, что буквально на днях Бадгавутовскую улицу переименовали в улицу Карла Маркса. Если и все вывески при этом поменяли, то могло статься, что долго бы бродил в поисках заветной улицы без этого разговора. Глава 19. И вот я уже на улице Карла Маркса стою. Ну, раз переименовали, то и я буду пользоваться именно новым названием, тем более, что при произнесении старого, хоть я и заучил его вроде как наизусть, постоянно сомнения терзали, а правильно ли произношу, не напутал ли чего. Ну, согласитесь, Бадгавутовская улица звучит как-то не так, не по-русски, что ли, а ничего так улочка. Даже самая затрапезная хибара, стоящая на ней, на два порядка лучше и дороже выглядит, чем даже дом нашего деревенского старосты, самого справного домохозяина в больших ебунах, а многие строения, так и вовсе не домами даже представляются, а этакими дворцами на минималках. Вон, перед воротами одного подобного даже львы каменные возлежат на постаментах. И ведь здесь тоже кто-то живет, словно и не было никакой революции с их лозунгом. Мир хижинам, война дворцам. Дом номер 17 на этой улице тоже оказалось очень даже просто отыскать. Номера дома на воротах повсюду крупными, хорошо различимыми цифрами обозначены. А все же, как замечательно, что такую нумерацию в этом времени уже придумали. Согласитесь, искать, к примеру, абстрактный дом Синтиковых или дом с резными воротами за 7 хозяйств от церкви по правому краю много менее сподручно и долго выходило бы. Ну, ничего себе, особнячок номер 17. Львов, правда, перед входом не наблюдается, но в целом выглядит вполне на уровне с лучшими домами этой улицы. Двухэтажный, высоченный, за фигурной чугунной оградой, закрытой дополнительно деревянными щитами с внутренней стороны от досужих взглядов любопытных. На мой стук в ворота выглянул крупный мужик с каким-то неприятным, злым выражением лица. «Чего надо?» – он спрашивает, а я тем временем попытался его уровень своим навыком определить. «Здравствуйте, я с приветом от вашего друга, Ивана», – заглянул. «А уровень то и не читается, система одни фиги перед моим взором в виде вопросительных знаков крутит. Матерый человечище, у большинства встреченных до этого горожан, уровень для меня был уже вполне себе виден, а у некоторых, уровнем пониже, так и одну-две первичные характеристики прочитать получалось. 12-14 уровень к зрелому возрасту, тот предел, который может достигнуть самый обычный человек, не зациклившийся исключительно на собственном развитии, а при таких уровнях уже могу свое опознание использовать. От друга Ивана, говоришь, ну, заходи, коли так, друг моего друга, мой друг, ну, вроде опознались нормально, хотя мужик, закрывая ворота, очень так выразительно за них глянул, проверяя, не увязался ли кто за мной следом. Ага, доверяй, но проверяй. Направляемый из-за спины голосом хозяина я поднялся по ступенькам крыльца, прошелся по коридору до лестницы на второй этаж. Черт, неуютно как-то выходит. Как под конвоем ведет, мужик сзади голосом команды подает. Осталось только на подходе к нужному месту лицом к стене услышать. О, Как, мой конвоир всего лишь телохранителем хозяина оказался, а хозяин, встретивший меня в большой комнате на втором этаже, с первого взгляда показался мне от чего-то знакомым. Хм, в этом мире у меня вообще очень немного знакомых, и этот тип явно не из их числа. Может, в прошлой жизни кто-нибудь был похож, и тут, как обухом по голове. Так именно этого деятеля я видел семенящим в команде Зиновьева, когда тот к железнодорожному вокзалу в Москве подъехал, а не признал сразу, потому что в настоящий момент этого мужчину никто бы заискивающим точно не назвал. Наоборот, плечи расправлены, взгляд открытый, чуть свысока, орел. И система тоже мне подтверждает, с таким в рукопашную идти, может оказаться себе дороже. При опознании, как и у охранника, одни вопросительные знаки высвечиваются. Итак, с чем пожаловали, молодой человек? Отвлек меня от размышления о собственной никчемности этот видный деятель из команды Зиновьева. И где, кстати, то, что вы должны были к нам доставить? Не беспокойтесь, отвечаю, все свое ношу с собой. Разрешите воспользоваться этим столом для выгрузки привезенного? Да, да, конечно. Кивнул хозяин дома, крайне заинтересованный моими дальнейшими действиями. Не стал его томить. Вынул из личного кармана кейсы с саквояжами. На резном столике из черного дерева они почти всю столешницу заняли. В руках бы точно столько всего не утащил. Хм, любопытно. Произнес Зиновьевец и принялся доставленное тщательно инспектировать. Минут 10 на меня никто и внимания не обращал. С огромным удовольствием содержимое кейсов перекладывали на полочки стоявшего тут же, в комнате, шкафа. Хозяин даже отдельные возгласы восторга себе позволил. Основа для эликсира, великолепно. Связанные амулеты. Молодец, Бяа, просто молодец. Когда с перекладкой было окончательно покончено, получатель посылки наконец-то обратил свое милостивейшее внимание на меня. Сколько вам, юноша, за доставку всей этой прелести пообещали? Я не за деньги работаю, за зелье на плюс 3 к характеристике. Практически с гордостью ответил, мол, за дешево не продаюсь. Даже так, ну, доставленный товар определенно того стоил. Мужчина вновь открыл дверцу шкафа, принялся перебирать бутыльки. На тело, силу магии. Пожалуй, лучше я вам зелье на разум предложу. И протянул мне бутылек с изумрудным содержимым. Ну, не смог я отыскать в себе силы, чтобы признаться, что свою оплату я уже заранее получил. Они же с Иваном Тимофеевичем, считай, на разных краях земли располагаются, а интернета в здешнем мире еще и близко не придумано, не смогут эти деятели сопоставить свои базы данных с расходами на оплату за доставку посылки. «Пейте», — командным голосом сопроводил передачу бутылька мне в руки этот коммунист-контрабандист, и я не стал кочевряжиться, откупорил пробку и влил в себя содержимое. Прям, как концентрированная кола какая-нибудь, бодрит и освежает. И как, юноша, уже ощущаете, что умнеете? Оттона, с которым мне был задан этот вопрос, внезапно по моему загривку мураши размером с собаку промаршировали. На одном инстинкте сотворил отмену заклинания и отправил навстречу непонятной гадости, отправленной хозяином дома в мою сторону, и провалился в черное беспамятство. Очнулся, лежа на полу, почти в тот же момент, только видимости о том окружающем не подал. Мне и с кем-нибудь одним из обитателей этого дома, если в открытой сшибке мудрено будет справиться, а тут их сразу двое и настороженных в наличии. Вон, даже специализированное заклинание, предназначенное для разрушения чужих заклятий, не смогло до конца перебить конструкт этого вежливого монстра, настолько сильным он был. Интересно, чем меня приголубили? По ощущениям похоже на что-то из ментальной магии, предназначенное для отключения сознания. Меж тем, коварный хозяин дома даже что-то вроде эпитафии в мой адрес произнес. «Прости меня, парень, но уж больно редкую надстройку на свою душу ты умудрился заполучить. Пространственный карман нам сейчас очень пригодится, и уже своему подручному. Ты, Осип, пригляди пока за ним, я же телефонизирую нашему вивисектору душ, чтобы тот приезжал незамедлительно». Злодей, судя по звукам шагов, куда-то вглубь дома ушел, а я под присмотром этого самого Осипа остался размышлять, в какой именно момент мне стоит попытаться внезапно ожить, чтобы хоть какие-то шансы на дальнейшее выживание иметь. Вроде как, с одной стороны, стоит попытаться неожиданно приголубить охранника каменным шариком до того момента, как второй персонаж к нам присоединится и тикать поскорее из этого дома. С другой же стороны, Принадлежность мага Зиновьевца к высшей власти Петрограда делает такой побег смертельно рискованным. На мои же поиски немедленно будут брошены все силы милиции, КПУ и всего, что под рукой отыщется. Тут и мой личный карман их привлекать будет, и то, что я просто о контрабанде могу рассказать слишком многое. Поразмыслив, все же решил атаковать сразу двоих, когда хозяин дома к нам вернется, благо, благодаря усилившемуся с улучшением тела слуху, мог легко отслеживать его приближение. Шарики из личного кармана извлечь и в цель отправить, буквально, секундное дело, авось не успеют злодеи защиту на себя набросить. Сказать, что волновался, ничего не сказать. Сердце в груди бухало как сумасшедшее, едва за его суматошно частящим пульсом смог шаги приближающегося Зиновьевца расслышать. Как еще по этому сердцебиению меня враги не вычислили, слух же у них тоже должен за счет повышения характеристик быть усилен. Очевидно, просто уверились, что я в отключке и никакой опасности для них в принципе не представляю, потому внимания не обратили. И вот шаги приближающегося человека, на эти шаги еще где-то в стороне стул скрипнул, очевидно, Осип при приближении хозяина на ноги поднялся, или просто пошевелился, потихонечку приоткрыл щелки глаз, а, нет, встал, скотина, стоит, ест глазами своего хозяина, и расстояние до обоих, для моего телекинеза, ну, самое замечательное, это не тот случай с гопниками на вокзале в Питере, когда пришлось почти в упор шариком пулять, тут расстояние до другого конца довольно большой комнаты позволяет шарику максимальную скорость придать. При этом, расстояние все же недостаточное, чтобы мои снаряды успели заметить и что-нибудь предпринять в свою защиту. Не стал больше раздумывать, рискуя, что удачная для меня обстановка как-нибудь испортится, влупил дуплетом. Причем, первый шарик хозяину дома достался. Может, он даже и не боевой маг, но то, что по мне ментальным заклинанием такой мощи отработал, несомненно делает его первоочередной целью. Хозяин в буквальном смысле пораскинул мозгами. Они вместе с брызгами крови от угодившего в голову метательного снаряда во все стороны брызнули. А вот его охранник неожиданно уцелел. Он гад, даже находясь в совершенно безопасной ситуации, оказывается, с себя защиты не снимал. Но все-таки удар каменного снаряда, своей кинетической энергией соизмеримой с крупнокалиберной пулей, его потряс и отбросил на стену. А дальше я скастовал на тормозящего еще врага отмену заклинания и следом отправил свой последний шарик. Черт, даже так защита еще сработала, хоть и не в полную силу. Второй камень она уже не отразила, как первый, разнеся его на куски, а всего лишь чуть-чуть отклонила. Но даже этого оказалось вполне достаточно, чтобы вместо черепа, каменный шар оставил выбоину в стене поблизости. От нахлынувшего адреналина все последующие действия как в мороке каком были. Очнулся уже, безрезультатно щелкая курком своего нагана. Все шесть пуль выпустил прямо ему в лицо до этого и даже звуков выстрела не услышал. К счастью, защита боевого мага не выдержала этих последних моих трепыханий и пропустила пули прямо в цель. Да, неаппетитное вышло зрелище, почти, как с его начальником. Тоже мозгами пораскинул. Ну, или в его случае, скорее не пораскинул, а потек, но тоже без вариантов спасения. Остро пахло сгоревшим порохом и кровью. По краю зрения призывно мигала яркая точка. Сообщение от системы. Лучше, чтобы оно не отвлекало, по-быстренькому глянуть, чем меня за бой одарило. Уровень 13. Очки опыта 11899-20000. Класс. Боевой маг. Редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело – 26, разум – 24, сила магии – 26, свободных очков характеристик – 14, дополнительные характеристики, выносливость – 7, удача – 1, полученное редкое достижение, юный герой – 2, плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Полученное редкое достижение, разрушитель порталов 1, в награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы. Полученное редкое достижение Давид и Голиаф 2, вашу победу над столь сильным и неуязвимым противником иначе, как удачей не назовешь, поэтому в награду за достижение вам открывается дополнительная характеристика удача, и ниже, удача плюс 1, всего, 2, ну, в принципе, действительно, мое сегодняшнее выживание иначе, как удачей, не назовешь. По краю прошел, но все-таки, что-то жадничать система стала, Ладно, пусть не редкое, но хотя бы обычное достижение могла бы объявить и хоть чуточку плюшек подкинуть по бедности. Хотя, в принципе, и так сойдет, всего с двух человек, считай, целый уровень прибыл. Блин, вообще я расслабился с разглядыванием этой иллюзорной записки, может, ко мне уже враги вплотную подобрались? От этой промелькнувшей мысли разом пульс снова участился, я принялся прислушиваться к царящей в доме тишине. Особняк большой, наверняка тут и своя прислуга имеется, но все было тихо и спокойно. Пока, тихо, ни на секунду не забывал, что хозяин дома за несколько минут перед своей смертью какого-то вивисектора душ вызвал. Причем, с формулировкой «срочно». Может, прямо сейчас этот вивисектор уже к воротам подходит? Мне не сидеть, а срочно действовать нужно. Первым делом, пустые гильзы из барабана своего револьвера на еще целые патроны заменил. Дополнительно подобрал один единственный шарик, не раскрошившийся от столкновения с препятствием. Пусть он в крови и мозгах был выпачкан, мне не до чистоплюйства. Подготовившись таким образом к внезапному столкновению, совсем уже было добежал до лестницы, но внезапно остановился. Там, в шкафу, целая куча очень-очень дорогостоящих зелий, ингредиентов и амулетов. Пусть я и не имею представления, что они из себя представляют, можно же и разобраться со временем, у специалистов спросить, в конце концов. Опять же зелье на прибавку единиц в первичные характеристики, оно, вроде как, отличается необычайно яркими цветами. На силу магии – оранжевое, на разум – изумрудно-зеленое, а на тело вроде бежевое или коричневое, а уж чего-чего, но ответ на этот вопрос – наверняка, я даже в обычной библиотеке отыщу. Все же не в тайге теперь, а в многолюдном городе обретаюсь. Пока в голове копошились мысли про способы опознания содержимого того шкафа, в который контрабандисты переложили содержимое моих кейсов и саквояжей, сам я, развернувшись на 180 градусов, мчался обратно. Опасно, черт возьми, город маленький, вызванный специалист наверняка уже на подходе, но не прощу себе, если все те непонятные богатства так и оставлю в шкафу. Вроде, уже вспоминал про жадную и глупую обезьяну, которую поймает охотник, потому что она слишком много крупы в лапу захватила и не может из ящика свой крепко сжатый кулак вытащить. Снова я в роли той самой обезьяны. Ну, не влазит все содержимое шкафа в мой личный карман, никак не влазит. Когда тот нехороший человек, привезенный мной в свой шкаф, убирал, мне не видно было, что полки там и до меня пустыми не стояли. Теперь вот, мучаюсь с проблемой выбора, что взять, а что оставить. Ай, нет, я все же не так глуп, как та мартышка, я еще с возникшей проблемой побороться могу. Объем же кармана, помимо всего прочего, от силы магии зависит, а у меня целых 14 единиц нераспределенных до сих пор характеристик. Быстро вызываю систему и распределяю свободные очки, в силу магии, разумеется. Правда, для начала не все 14, а только 10. Где-то там, в будущем ведь есть еще одна ступенька, при достижении которой система будет оценивать гармоничность развития, так что сначала только 10 потратил, а 8 мне для достижения целей этого хватит. В результате нехитрой манипуляции сила магии у меня возросла до 36, и до этого момента невпихуемое богатство с полок все же, пусть в натяг, но влезло в мой личный карман, а теперь ноги в руки и бегом. Чувствую, времени у меня уже совсем почти не остается. Особняк покинул. Теперь бы незаметно за ворота выйти. В идеале бы не помешало их после выхода еще и закрыть на какую-нибудь задвижку, но на этих воротах ничего подобного просто не предусмотрено. Железный засов, только если изнутри запираться. Вышел, створку ворот прикрыл. Вроде, на улице никого. Ну, вообще-то в частном секторе обычно так и бывает. Своих жителей не очень много, а чужие здесь просто не шляются. Теперь быстрым шагом, но не бегом прочь отсюда в направлении все того же парка. Там скамеек много. Присяду, хоть чуточку ревизию наведу, что же такое мне перепало. Спросите, каким же образом свою добычу опознавать собираюсь, если там ни один предмет вообще не подписан. А про опознание мое позабыли, я вот от волнения тоже позабыл. Так, все в кучу пихал, торопился. Пусть большинство описаний от системы и непонятны совсем, то зелье на плюс 3 к телу я все же надеюсь отыскать. До парка без приключений добрался. Там и было то расстояние всего ничего, 2 квартала. Если самой улицы Карла Маркса не считать, зная уже дорогу, вообще не заметил, как до окраин зеленых насаждений дотопал. А потом, наученный уже горьким опытом, не позарился на ту тропинку, по которой я сюда добирался, малость по периметру парка прогулялся в поисках нормальных дорожек. Чистую, удобную для пешеходных прогулок дорожку отыскал, местечко, где присесть, о своем житье-бытие скорбном подумать, тоже нашел. Даже не просто какую-нибудь банальную скамейку под открытым небом и на виду у любого ратозея, а целый брод, что-то вроде индийского вигвама, только сложенного из камня. Правда, запашок здесь, да, отдельным людям невместно голой задницей под каким-нибудь кустиком сверкать, отыскали местечко поукромней. Ладно, запашок перетерплю, и не такое терпел, достаточно тот же запах болота вспомнить. Итак, что мы имеем? Принялся выкладывать из личного кармана исключительно бутыльки, прицельно осматривая каждый вновь появившийся при помощи моего опознания. Спустя минут 15 смог прикинуть в первом приближении улов. Зелий на тело, 3 флакона было, один тут же влил себе в рот, зелий на силу маги, 2 флакона, зелий на разум, 9 флаконов. Неудивительно, что тот революционный деятель мне пожелал именно зелье на разум спаить, а я уж подумал, что это он таким образом надо мной изощренно поиздевался. Осталось придумать, что мне с этим, внезапно свалившимся на меня богатством теперь делать. Зелья, они ведь и срок годности имеют, причем, скорее всего, измеряющийся отнюдь не годами. А если попытаться самому еще одно выпить, вроде, Иван Тимофеевич про повторный прием одного и того же зелья отзывался в том ключе, что эффективность такого действия резко снижается, а не что зелье вообще действовать не будет. Короче, если сомнения мучают, самый верный способ от них избавиться, это испытать задумку на практике. Разумеется, для натурного эксперимента выбрал именно флакончик с изумрудным содержимым. Их у меня больше всего, их, если совсем не подействует, не так жалко. Бульк, ням-ням, в нетерпении заглядываю, что в результате получилось. Есть эффект. Правда, в разум прибыла всего 1 единичка, но ведь прибыла. Тут же поскорее начинаю откупоривать еще 2 пузырька. Тело и сила магии. Хм, подумать только. Когда-то аристократы гордились, если смогли позволить своим чадам принять 1-2 зелья повышения характеристик. Я же, как какой-нибудь турецкий набоб, хлебаю зелье за зельем ради достижения хотя бы минимального эффекта. И, кстати, по ценам царской России тут, передо мной только в этих разноцветных бутыльках как бы не цена столичного дворца выстроилась, а у меня в личном кармане еще немало всего прочего и очень ценного засунуто. Внезапно снаружи от грота какой-то шорох послышался, сверху ко входу пара комочков земли свалилась. Экстренно всю стеклотару, даже пустую обратно в личный карман прибрал и насторожился. Если опасность, всегда успею каменным шариком запустить или заряженный револьвер достать. Внутри грота слегка потемнело. Светлый проем входа перекрыли 2 человеческие фигурки, цепляющиеся 1 за другую. Это что еще за раненые тут ковыляют посреди абсолютно мирного города? Глава 20. О, какие люди тут ходят без охраны, возгласил я, держа на мушке своего нагана пришлую парочку. И не подумайте, что я, в самом деле, готовился к бою при помощи этой пукалки. Если до боя бы дошло, я, в первую очередь, метнул бы во врагов отдельные камушки и прочий твердый мусор, что скопился внутри грота по причине лени здешних садовников и декораторов. Наган всего лишь мою готовность к бою демонстрировал, чисто для того, чтобы разговор у нас более конструктивным получился. «Парень, мы не собираемся нападать», – простонал окровавленный мужик, почти висящий на плече своей напарницы, которая вообще первые мгновения только глазами лупала на мое внезапное появление из сумрака грота. «Так я тоже не собираюсь нападать», это чисто так, чтобы убедительнее выглядеть, признался я, стараясь дополнительно снизить градус напряженности. Вы в портал возле Приоратского дворца лазили, да кому он нужен, тот портал, фыркнула молодая девица, а спутница раненого мужчины именно ей и оказалась, прежде чем тот смог ее остановить. А остановить точно хотелось, вон, как рожу скривил, осознав, что его дама вот только что почти в открытую призналась, что они все-таки не просто так кровью измазаны, а именно в каком-то противоправном деянии участвовали. А что так, за посещение миров за порталом от системы же подарки положены, поинтересовался я с искренним недоумением. Ну, в самом деле, мне-то вон, неплохой бонус в прошлый раз перепал. Так-то полноценных миров, а тут огрызок размерами максимум в губернию, и то не из крупных. За посещение таких система подарки выдает чисто символические. Продолжала просвещать меня сия знающая девица, в речи которой малоросская «г» вместо привычного «г» просто-таки корябала слух. «Но если вы не в портал лезть пытались, то чего же вас здешняя охрана подстрелить старалась?» Продолжал пытать я разговорчивую девушку. «Да мы», — начала отвечать она, но осеклась. Похоже, мужик, что по-прежнему на ее плечо опирался, ущипнул ее или еще как-то передал свое неудовольствие женской излишней разговорчивостью. «Ладно, давайте так», — решил выдать я свою порцию откровенности. «Вот уверен, они точно не побегут сдавать меня властям. Я помогу вам с вашей раной. Целитель из меня, конечно, еще слабоватый, но, думаю, рану немного залечить смогу. Вы же расскажете мне, чего еще интересного, кроме портала, можно отыскать в здешних окрестностях. Страсть, как что-нибудь новенькое люблю узнавать. Только вы не подумайте, что мне с почти наверняка висящей уже на хвосте погоней, так уж сильно понадобилось здешние тайны узнавать. Скорее, это тоже был один из шагов, направленных на установление контактов с возможной последующей помощью с их стороны в плане понадежнее скрыться от погони. Вот пришло мне внезапно такое прозрение, что контакты с этой парочкой весьма полезными для меня могут оказаться. В моем случае одним целительством, без помощи хирурга, точно не справится, антимаг я, объявил раненый мужчина. И пуля у меня там, внутри, застряла. Есть у тебя, парень, знакомый хирург на примете, ХМ, пулю я, в принципе, без всякого хирурга извлечь смогу, только это же адски больно может оказаться, в растерянности произнес я. С болью я при помощи лауданума могу справиться, и так последние пару часов на ногах только за счет него и держусь. Спасибо Парацельсу, что когда-то смог изготовить препараты, влияющие даже на антимагов, только как ты пулю извлекать собрался. Говорю же, я антимаг, на меня магия вообще, в принципе, воздействия не оказывает. Так я и не на тебя воздействовать буду, а на пулю. Приоткрыл я ему план своих действий. Только у меня тоже не все ладно, погоня из магов вот-вот может на хвосте оказаться. Наверняка, уже ищут меня. От магических ищеек моя антимагия легко укроет. Они же на магическую ауру наводятся. Мне будет достаточно только прикоснуться к тебе, чтобы эту ауру до неузнаваемости исказить. Но тогда операция по извлечению пули откладывается, надо срочно уходить отсюда. И мы с девушкой, взвалив мужика себе на плечи, отправились дальше, вглубь парка, туда, где шансы случайно встретить какого-нибудь зеваку минимальны. И да, по дороге людей мы все-таки встречали, но если не совсем вблизи проходить, то наша совсем не святая троица больше походила на главу семейства, перебравшего свою дозу горячительных напитков, которого его отпрыски где-то на улице подобрали и теперь до дома, до хаты, матерясь, волокут. «Мыкала, может, обратно на квартиру к себе вернемся?» – предложила девица, обращаясь к антимагу. «С тобой, таким из себя замечательным, нас на вокзале первый же патруль заметет». «Да, неловко получилось», – отозвался раненый мужчина, и уже обращаясь ко мне. «Ты как, пойдешь с нами, парень?» «Подозреваю, если бы я только попытался их покинуть, они сразу же попытались бы напасть на меня». Вон какое напряжение во взглядах и голосе промелькнуло, но я с самым беззаботным видом только головой мотнул. «Пойду, куда ж деваться, без меня вы пулю точно не вытащите». Да и ответов на мой вопрос касательно того, что еще интересного и полезного можно отыскать в Приоратском дворце и его окрестностях, вы мне пока так и не дали. Помощь в извлечении пули в обмен на информацию, пожелал нас связать словесными обязательствами этот самый Мыкало. «Принимается. Договор, договор», — откликнулся я. «Все равно мне с моей аурой появляться в ближайшее время на железнодорожной станции может оказаться мероприятием крайне рискованным. Погоня, если ее организуют, первым делом после потери следа в парке именно туда же кинется, будет шерстить всех отъезжающих, благо их в таком некрупном городке не так уж и много. Однако пришлось немного померзнуть. И это не от того, что на улице вдруг резко похолодало, просто пришлось отдать свою верхнюю одежду раненому, чтобы его ран прохожим заметно не было. Впрочем, мужик необычайно тяжелым оказался, а на последнем этапе пути силы его окончательно покинули, так что согрелся, да. И народ на улицах с полнейшим пониманием нашу матерящуюся в голос процессию провожал. Житейское же дело, их, поди, когда пьяными домой приходит, жены еще не так костерили. «Ну, вот, это наша временная берлога», — сообщила очевидная девица, имени которой я так до сих пор и не узнал, когда мы нашего раненого уже в комнату затащили и на скрипучую панцирную кровать уложили. Вода-то хоть тут есть? Поинтересовался у нее. Она, похоже, дотащив раненого, посчитала все свои обязанности полностью выполненными. Колонка в соседнем дворе, ведро возле двери стоит. Ты тогда, пока я за водой хожу, раздень его и подыщи хоть какие-нибудь тряпки, чтобы кровь, когда я буду пулю вынимать, не слишком на кровать набежала. А чего это я его раздевать должна? Залила щеками чернобровая хохлушка. Он же мужчина, а я, если ты не заметил, девушка. Я вообще-то подумал, что вы парочка, да и какая разница, он, с его ранением, еще долго мужчиной в полном понимании этого слова не будет. Нас партнерами только на время нашей нынешней операции назначили. До этого мы вообще не знакомы были. Поведала мне стесняшка, не замечая, что своими словами выбалтывает информацию, что они не сами по себе, а что над ними есть начальники. Хотя бы торс ему оголи, мне же нужно видеть место, куда пуля угодила, и добавил для большей ясности. Штаны можешь оставить, за водой сходил. Я-то, наивный, думал, что это у нас, в деревне, с бытовыми удобствами дела обстоят худо, но здешнее положение дел по этому вопросу просто удручало. У нас хоть колодец прямо возле дома был вырытый до туалета, пусть во дворе, но всего полсотни шагов от силы, да и очереди в это заведение никогда не наблюдалось. А тут, пока нес из соседнего двора ведро с водой, наблюдал в дальней части двора настоящую очередь. Не как за колбасой в годы развитого социализма, конечно, но когда припирает, и такое ожидание может показаться вечностью. Операцию по извлечению пули провел, что называется, не отходя от кассы. Мыкало, хотя, какой к черту мыкало, когда я его так назвал, он сначала выматерился, а потом предложил его звать так, как назвали родители, не искажая хохлицким говором. Николай. Так вот, Николай заглотил очередную обезболивающую пилюлю и принялся болтать на тему гениальности средневекового алхимика Парацельса, сумевшего придумать целых 7 типов снадобий, действующих даже на антимагов. Единственное, что стоили те пилюли, словно алхимики их даже не из чистого золота, а минимум из драгоценных камней варганили, рубинов там, или сапфиров, или даже алмазов, если речь о седьмом, самом редком, омолаживающем снадобье шла. Лично мне болтовня заметно окосевшего от частого употребления алхимии мужика нисколько не мешала. Напротив, информация и сама по себе интересная оказалась, так еще и отвлекала от излишнего волнения. Все же методику извлечения пули из антимага я чисто на коленке, на ходу пытался состяпать. Сначала попытался просто на пулю воздействовать и, само собой, ничего не вышло. Ткани же антимага плотно сомкнулись, перекрывая раневой канал. Пришлось извращаться, используя обломок железной проволоки в качестве щупа. Правда, не так, сходу, а сначала прокалив его над пламенем кирогаза, с целью убить микробов, точно присутствующих на этом уже начавшем ржаветь куске проволоки. Со щупом все на лад пошло. Железо же не обладало антимагическими свойствами. Вот, используя щуп в качестве проводника для моего телекинеза, и смог следом за ним пулю вытянуть. Но обезболивание обезболиванием, осомлел мой пациент, не то зелье, несмотря на его конскую цену, все же не всю боль убирало, не то просто кровопотеря, наконец, сказалось. И как ему теперь спаить ранозаживляющее, если он без чувств валяется? Вслух озадачилась напарница раненого бойца, обнаружив, что тот теперь не откроет для нее рот послушно, а напротив валяется почти дохлой тушкой. Подождем несколько минут, если не придет в себя, придется как-то все равно извращаться, заливать зелье в рот бесчувственному. Подождем. Согласилась дама и тут же принялась болтать о жизни своей тяжкой и о том, как она до нее докатилась, в том числе и о задании, которое заключалось в воровстве из библиотеки Приоратского дворца, оставшейся еще со времен Мальтийского ордена, учебников и прочих манускриптов по пространственной магии. Мальтийцы-то, оказалось, не просто религиозным, а магическим орденом были. На пространственной магии специализировались. Павел I потому и на них свое внимание обратил, что у него, в отличие от всех его предков, именно данный раздел магии открылся. Ну, а я что? Я слушал во все уши. Интересно же, я ни разу в своей жизни не сталкивался с организациями магов, мне буквально все интересно было. Значит, это Махно вас сюда прислал? Вычленил я из разговоров имя их главного. Мы независимые маги, нам никто не хозяин. Вскинулась свободная анархистка, как она себя отрекомендовала всего пару предложений назад. Но, видимо, трезвый взгляд на жизнь был еще не окончательно ею утрачен, поэтому после полуминуты раздумий внезапно сама же и согласилась. Ну, да, Нестор Иванович очень авторитетный человек в нашем сообществе. Он попросил: «Ганна, мне нужны материалы из этого замка», мы и поехали. А Николая со мной отправили, потому что в бывшей резиденции мальтийского ордена Мозгокрута Зиновьева свою школу организовали. Он сквозь все их иллюзии прошел, даже не заметив. Если бы не тот гад, который по нам со стен дворца стрелять начал, когда мы уже обратно отходили, так мы бы уже сейчас в поезде ехали. А Нестор Иванович, он маг какого профиля? Задал я вопрос, изо всех сил стараясь не спугнуть свою информаторшу, выбалтывающую мне в этот самый момент свои сокровенные планы. Так пространственник же, как я. Магия пространства – это свобода. Простодушно призналась мне девушка Ганна. У нас там, в Гуляйполе, Нестор Иванович целую академию устроил для магов-пространственников. Их у нас там десятки, а учебников почти нет, личным примером только и обучает. И долго учиться? Поинтересовался, а сам в это время лихорадочно размышлял, смогу ли хоть что-то из их знаний усвоить. Вроде как, система мне посулила за одно из моих достижений, что заклинания пространственной магии будут у меня без штрафов проходить. Интересно, сильно это отличается по эффективности от соответствующего класса? Лично я почти год училась, но я вообще способная. У меня ученик уже третьей стадии достиг, а так его ближайшие ученики и 2 и 3 года учатся. А мне что-нибудь показать сможешь? Предложил я, скрестив на удачу пальцы. Все равно, так просто сидеть скучно. Показать? Ну, не знаю, не то, чтобы красна девица в отказ пошла, но явно не загорелось желанием учить такого охламона, как я. У нас все обучение начинается с освоения ощущения внешнего пространства. Это основа, чувствовать пространство, с которым будешь работать. Только долго это очень. Я чуть ли не всю зиму только его и пыталась прочувствовать. А, нет, снимаю свое последнее утверждение. Девушка просто уверена, что я ничему серьезному у нее обучиться не успею. Так ты просто подскажи, как это самое пространство чувствовать. Глаза закрыть или еще что? Глаза, можешь закрыть. Главное, нужно четко представить, что, к примеру, вот за этой стеной делается. Только при этом очень-очень пожелать это увидеть. Волевой посыл. Слышал такое слово? Вот когда научишься неосознанно таким образом все вокруг себя контролировать, тогда можно переходить к изучению собственно заклинаний. Блин, ну а что я хотел? Если бы все так просто с этой магией было, так, наверное, люди давно бы уже не ножками по земле ходили, а летали по воздуху и телепортировались. Но делать, как я и сказал, все равно нечего, буду пытаться подсмотреть, чем же таким нехорошим наши соседи за стенкой занимаются. Может, научусь от них чему-нибудь этакому. Николай пришел в себя, когда мы уже собирались заталкивать ему в рот ранозаживляющее и заливать его водой, чтобы протолкнуть в глотку. Слава богу, очнулся, давай, пей сам, открывай ротик, сразу засюсюкала над своим напарником Ганна. При этом каким-то неведомым образом капсула с зельем сама собой оказалась в ее руке, а тот ныне дохлый помощник Зиновьева, гадский гад, утверждал, что личный карман очень редкое явление. Вот, в комнате почти случайно собрались трое, и у двух из них имеется этот самый карман. Поневоле задумаешься в правильности своих знаний об окружающем мире. Впрочем, задумываться нужно было раньше, видно же, что у людей, приехавших явно издалека, никакой поклажи с собой нет, даже завалящего саквояжа, не говоря о более громоздком багаже. И то, зачем они сюда приехали, они же почти наверняка добыли, раз их только на обратном пути подстрелили. Вот бы хоть одним глазком взглянуть на содержимое кармана этой девушки, пространственницы. Учебники, да еще из личной царской библиотеки, это МММ. Кстати, в будущем нужно будет обязательно на такую мелочь, как отсутствие сумок, самое пристальное внимание обращать. Может, не такой уж и редкий этот магический аксессуар, просто его владельцы не желают себя афишировать. В этих самых четырех стенах мы провели 5 дней, практически весь срок, на который эта комната была моими нынешними знакомыми снята. Почти все вылазки во внешний мир взяла на себя Ганна, я только за водой в соседний двор ходил, да в тот самый туалет, где вечная очередь. Короче, тоска зеленая. Неудивительно, что все свое время я пытался за соседями за стенкой подсматривать, и может мотивация помогла, а может тот факт, что сила магии у меня уже очень далека от показателей начинающего мага-ученика, но к концу пятых суток я, словно воочию, увидел, как подвыпивший сосед домой возвращается. Причем, щелчок замка я услышать мог, крики разгневанной супруги за стенкой, узревшей своего благоверного в таком отвратном виде, тоже, а вот увидеть то, с какой пьяной примиряющей улыбкой сосед к жене приближается, никоим образом, но увидел, зуб даю, увидел. Молодец, не очень выразительным тоном отозвалась моя учительница по нелегкой стезе пространственного мага, теперь осталось натренироваться, чтобы ты без напряжения всегда все вокруг себя ощущал, и, считай, начинающий маг готов к дальнейшему обучению. Впрочем, Ганну тоже можно понять, что она радости от моих сверхбыстрых достижений не испытала. У них выход из комнаты с целью возвращения назад, на Украину, намечается, а тут я со своим практически детским хвастовством от удачно выученного урока лезу. Однако, если человек лопух, то это надолго. Вот что мне мешало на схему железных дорог на вокзале посмотреть, мигом бы тогда узрел, что в Гатчине вовсе не одна единственная станция Балтийская, на которую почти исключительно пригородные поезда из Петрограда прибывают. Есть тут и сооружения размерами и значением побольше. Варшавский вокзал. Именно на него мы и отправились. Кстати, от арендованной комнаты до него было намного ближе, чем до станции Балтийской, и через парк с его вооруженными красноармейцами не пришлось идти, да еще и уехать оттуда возможно, оказывается, не только в Питер, поезд, проходящий тут, без проблем меня и до Москвы домчит. Еще одной радостью, связанной с железной дорогой, стало то, что вагон, в который нам всем втроем удалось купить билет, оказался коричневого цвета. Если кто не знает, таким образом, тут обозначаются вагоны второго класса. Хоть в этот раз, авось, буду избавлен от удушливых клубов махорочного дыма, витающих по всему вагону. Ну, и то, что всю дорогу спокойно смогу лежать на отдельной полке, тоже немаловажно. Ну, давай прощаться, парень, жизнерадостно объявил Николай, когда поезд уже к конечной станции вокзала в Москве подходил. Рана заживляющая на нем подействовала просто замечательно, он уже даже при ходьбе и не кривился почти. «Саша, мы тут с Мыкалой посовещались, вот, возьми, это тебе подарок от нас, если бы не ты, может, мы бы сейчас не разговаривали». В протянутую мне Ганной книжку я вцепился мертвой хваткой бульдога. Еще бы, на коричневой немного потертой обложке из натуральной кожи было вытеснено золотом. Пространственная магия. Уроки первые. Расстались мы на площади между вокзалами. Им дорога на запад, туда поезда с Брянского вокзала, который когда-то в будущем переименуют в Киевский, каждые несколько часов отходили, ну а мой путь лежит в противоположную сторону, на восток, а это уже с третьего здешнего вокзала, Казанского, отправление. Впрочем, до возвращения в родные пенаты я задумал еще раз своих друзей навестить, вроде, и не виделись всего ничего, а уже соскучился. Ну, и еще кое-какие зелья им выдам, все равно срок хранения у моих трофеев не вечен, а на меня самого они действовать уже точно не будут. Хм, кажется, у моих недавних новых знакомых намечаются большие проблемы. Я по улице шел в направлении дома Семена со Степой, когда на глаза мне свежая газета «Известия» попалась. Кричащий заголовок «Нестор Махно, наймит румынской разведки», привлек мое внимание. А ведь я так радовался, услыхав, что Махно, в отличие от моего родного мира, после разгрома барона Врангеля по-прежнему остается в числе самых известных красных командиров. Надеялся, что все же не вся история в этом мире идет по протаренному пути моего прошлого. Интересно, а это инерция истории абсолютно, или все же поддается коррекции со стороны особо удачливого попаданца? И нет, вы только не подумайте, я даже пробовать что-то изменить из будущих событий не буду, чисто академический интерес. У меня всего одна жизнь, не хочется, как та лягушка, быть размазанным по асфальту неостановимым катком исторического процесса. Глава 21. Друзей дома не оказалось. В принципе, я и предполагал что-нибудь подобное, день же на дворе, а днем большинство людей, как известно, на работе. Правда, скоро возвратиться должны, рабочий день уже на вторую половину перевалил, а Елизавета Петровна, хозяйка комнаты, которую снимают мои друзья, еще не успела меня забыть, даже в гости зазвала и принялась чаем поить. «Очень замечательные у вас, Александр, друзья», — разливалась она соловьем, подливая мне чай, настоящий, китайский, редкость в эти времена, Кстати, серьезные они такие, обстоятельные. Степанида вон, в отдел наркомпроса устроилась, сейчас еще будет в университете на вечернем отделении учиться, выучиться большим человеком там может стать. А Семен как тут у вас обустроился? Конечно, когда придет сам Семен, то же самое спрошу и у него, но пока и такая вот информация со стороны мне за радость будет. Сдружился я с ним очень, пока мы у нас, в деревне, совместные дела проворачивали. А что Семен? Хороший парень, не пьющий. Выдала толику похвалы Елизавета Петровна и в его адрес. Семен на завод Либензона устроился, буквально вчера первый свой аванс получил, так торт Наполеон купил. Меня вон, тоже угощали. Совсем такой же, как в старое время. Друзья со своей работы заявились вовремя. Сначала Степа каблучками в коридоре зацокала, увидев меня, даже растерялась сначала. Сашка, вот уж кого не ожидала сегодня у нас обнаружить. И тут же за руку потащила в их комнату. Рассказывай, как у тебя дела продвигаются. Как продвигаются дела у меня смог поведать буквально в двух словах. Степка и не настаивала, сама принялась меня гигабайтами информации о своем житье-бытие заваливать. А потом, следом за супругой, и Семен пожаловал. Друг, Сашка, а мы только вчера о тебе вспоминали. Кстати, да, Степанида внезапно оживилась. Мы с мужем вчера в магическую лавку для интереса заглянули, так Семен все про тебя вспоминал, когда выставленные там товары рассматривал. Точно, тебе бы там понравилось. Это уже и Сенька подключился к рекламе той лавки, как будто я что-то личное против этой лавки имел. Там и учебники по магии имеются, и зелья всякие с амулетами. Даже артефакт на витрине выложен. Правда, стоит столько, что, наверное, пару домов здесь, в столице, выкупить за эти деньги можно. Артефакт, а чем он от тех же амулетов отличается, что ты его отдельно выделяешь? Вот, я тоже этого не знал. Семен с энтузиазмом принялся мне выкладывать разведанные им сведения. Оказывается, амулеты, они одноразовые, наподобие овеществленного заклинания. Кончилась вложенная энергия, все. И еще, амулеты может любой опытный маг по своей специализации изготавливать, поэтому их довольно много, и стоят они хоть и дорого, но все же, если поднатужиться, купить один-два вполне возможно. Ну, самые простые, типа облегчающего вес поклажи перышка или того же кинетического щита. А артефакты изготавливаются совместно целой группой магов, причем, там кроме специалистов по вложенной магии должен еще и очень редкий маг-артефактор участвовать. Еще артефакт, он многоразовый, в нем накопитель магии обязательно встроен, и еще, я сам не понял, артефакт вроде как сам выбирает, что ему делать, чтобы свою задачу качественно выполнять. Да что там понимать, фыркнула Степа на своего благоверного, в артефакте заклинаний не одно, а несколько, и артефакт сам по вложенной в него артефактором схеме выбирает, какое использовать именно в данный момент. Ну, вот тот, конкретный артефакт из лавки, он для защиты своего дома от жуликов сделан. Если вор какой-нибудь на охраняемую артефактом территорию влезть задумает, сначала просто сирена, наподобие заводского гудка включится. Если вор просто развернется и уйдет, то больше ничего и не воспоследует, сирена погудит и сама собой утихнет, а вот если злоумышленник упорствовать станет, то его и поджарить может, или парализовать, или еще что нехорошее, что в этот артефакт вложено, сотворить. Слушал я своих гордых новыми знаниями друзей и размышлял, как мало я, оказывается, о новом мире своего обитания знаю. Вот те же амулеты с артефактами взять. Слыхал, конечно, про них, но, как что-то реальное, даже не воспринимал. Типа, они где-то там, в столицах, а я совершенно в другом пространстве, в Сибири, обитаю. А, если припомнить произошедшее со мной в последнее время, так, похоже, я с действием амулета уже встречался. Тот охранник Зиновьевского подручного, помните? Ну, вряд ли он самолично ту защиту вокруг себя постоянно держал. Амулет того кинетического или еще какого щита, про который Сенька упоминал, там отработал, защищая хозяина от моих камушков. О, а если еще припомнить, так и с действием артефакта я тоже сталкивался, точнее не я, а те двое засланцев от батьки Махно. Антимаг там, вроде, через какие-то иллюзии в Приоратском дворце проходил и Ганну за собой проводил. Учиться тебе, придурок, надо. Сделал я для себя основной вывод из своих размышлений. Ребята, объявил я внезапно, прерывая двух все еще щебечущих о столичных достопримечательностях голубков. А ведь я вам подарки привез. Подарки? Какие подарки? Оживилась Степка. Ну, женщина же, для нее, как для ребенка, любые подарки, великая ценность даже сами по себе, без привязки к их цене и полезности. А вот, в ладонях обеих моих рук, протянутых по направлению к парочке молодоженов, материализовались два пузырька с изумрудно-зеленым содержимым. Только, я чуть отодвинул от протянутых рук друзей свои ладони. Скажите ко мне, мои хорошие, кто из вас нашему старосте, Ивану Терентьевичу, про мой личный карман проболтался? Ну, я, брат же. И он клятвенно пообещал никому и ничего про ваши с Семеном карманы не рассказывать. Плохо, Степа даже и видит ничего плохого в этой вот болтовне про тайные особенности своих близких. Пообещал, он и не рассказывал. Только вот в том месте, куда он меня отправил в результате этого твоего рассказа, выжить мне удалось буквально чудом. Меня там на ингредиенты хотели разрезать, чудом удрал. Нет, Иван не такой, он не мог так с тобой поступить. Последнее слово Степанида произносила едва ли не шепотом. Дошло все-таки, что ее братец, крутящий какие-то темные дела, оставшиеся ему в наследство от покойного родителя, как раз-таки смог бы так поступить, причем, даже без особых угрызений совести. Степанида, давай с тобой договоримся раз и навсегда, нельзя никому и ничего про дела и особенности друзей и родных рассказывать. Я снова протянул пузырьки друзьям, пейте сразу, и никому о том, что сейчас выпьете и, тем более, от кого это получили, не вздумайте ни полслова рассказывать, иначе, может так получиться, что в следующий раз мне и не повезти фатально может. Выпили мои друзья предложенное зелье. Семен то ничего, даже виду не показал, что у него что-то изменилось, а Степа внезапно мне на шею кинулась. Спасибо тебе, Санечка. Обещаю, что ни полсловечка больше от меня о тебе и твоем подарке никто не услышит. Задушишь же, оглашенная. Просипел я, с трудом прогоняя воздух через сдавленное горло. И вообще, муж твой на нас смотрит. Заревнует же. Пусть смотрит и видит, какая я у него сейчас счастливая. Мне система за прибавку 3 единиц разума от твоего зелья написала, что по совокупности моих первичных характеристик, навыков и прочего предоставляет мне в дополнение к моему наставнику еще один дополнительный класс – хранитель знаний. О, как, озадачился я, сразу очень много вопросов к подруге появилось. А что это за совокупность? Система написала. 3 уровни навыков учителя и ученик и 30 в разуме при том, что мой уровень всего лишь 5, ну, и класс, наставник, очевидно, сыграл. Бесхитростно раскрыла Степка сложившуюся выигрышную комбинацию от системы. Тогда постарайся прикинуться дурочкой и никому, когда будешь про свой дополнительный класс рассказывать, не говори про эти вот перечисленные тобой условия. Так я же не дура, фыркнула Степанида. Понимаю, что знания об скрытых условиях системы свою ценность имеют. Если кому-нибудь что и раскрою, так только в обмен на что-то равноценное. Умница. А хранитель знаний, что это за зверь? Хранитель знаний, редкий класс, позволяющий более успешно заучивать самому и передавать ученикам знания построения сложных конструктов. Очевидно, прочитала с виртуального дисплея Степа и добавила уже своими словами. Ну, там дальше еще идут проценты вероятности изучения заклинаний разных уровней мной, шансы передать эти знания ученикам и шансы суметь самой воспроизвести изученное заклинание в реальности. Последние для заклинаний 6 уровня вообще какая-то мизерная цифра со множеством нулей после запятой, хотя вероятность просто их изучения, без применения, пусть не очень большая величина, но все же реальная. Слушай, Степанида, тоном змея-искусителя обратился я к ней, а ты не хочешь испытать этот свой новый класс, попытавшись научить меня какому-нибудь известному тебе заклинанию? Так я, помимо тех, что вы меня сами научили, только один светоч и знаю. Я с ним книжки ночью под одеялом читала. Учи. Буду, когда в деревню вернусь, керосин экономить. Тогда и меня тоже учи. Напомнил супруге о своем существовании Семен. Керосин и у нас дома поэкономить не грех. Вот так в тот вечер внезапно снова вернулись благословенные времена нашей игры в мудрую учительницу и ее бестолковых учеников. Правда, про бестолковых в этом нашем случае оказалось неправдой. Оба выучили этот самый светоч в самые сжатые сроки, даже время ужина еще не наступило. В магическую лавку наметили завтра с утра идти, благо это завтра на воскресенье выпадало, выходной для почти всех трудящихся стран и советов, но вполне себе рабочий день для заведений торговли. «Сашка, как думаешь, если я там нашими монетами попробую расплатиться, меня не арестуют за подделку, а то там за обычные деньги ничего не продают, только за золото и валюту. Поинтересовался у меня Семен, когда речь зашла о магической лавке. Очень хочется там учебник по магии земли приобрести, а то тыкаюсь, как слепой котенок в поисках сиськи, пытаясь разобраться, куда и как дальше развиваться. Да с чего бы, монеты же у тебя, в самом деле, золотые, без подделки, хмыкнул я, вспоминая, как в моем прошлом будущем едва ли небольшая часть золотых монет была золотым новоделом разных лет изготовления. Даже термины почти официальные придумали. Всякие там итальянцы, фонарики, малые и, соответственно, большая голова, виселица, флажок и прочее, и прочее, и прочее. Ну, так-то да, почти успокоился мой друг. Спать мне друзья постелили на полу. Спал, как младенец. С утра после быстрого перекуса отправились на прогулку по воскресной Москве. Ребята передо мной хвастаться новым местом жительства затеяли. Ну, так-то да, по сравнению с деревней и людей в Москве побольше, и дома повыше, а на трамвае мы со Степанидой и Семеном проехали аж 6 остановок. Прикольный такой кургузый деревянный кирпичик на колесах, без дверей, в котором кондуктор звонил в звонок, дергая за специальный шнур, на каждой трамвайной остановке, давая тем самым сигнал к отправлению. Правда, больше самого трамвая, меня поразили люди, которые буквально толпой ехали снаружи от вагона, уцепившись за него руками. В точности, как когда-то, в прошлой жизни, в фильмах про Индию показывают. ХМ, зато едут совершенно за бесплатно, а с нас вон, кондуктор медики стряс. В магическую лавку мы пришли почти к самому ее открытию. Пусто еще совершенно в торговом зале было. Решившийся на покупку вожделенной обучающей книжки Семен всю дорогу страшно переживал, что книжку, которую он там для себя присмотрел, успеют продать кому-нибудь другому. Книжка, преамбула камня, в твердой валюте стоила 2 рубля с полтиной, но чернявый, носатый продавец на протянутый ему империал с ликом последнего российского самодержца начал отслюнявливать потрепанные купюры даже не последнего выпуска, на которых хотя бы чисто в тексте было написано, что они обеспечивают ценным количеством золота, а еще те, поеденные инфляцией, со множеством нулей. Может даже и вышла бы у него его затея, объегорить залетных лопухов на некоторое количество настоящих денег, да я в этот процесс вмешался. Простите, а разве сдачу полагается сдавать не в точно такой же твердой валюте, какая была вам предложена в качестве оплаты? У меня строгое указание хозяина сдавать всю сдачу советскими денежными знаками. На голубом глазу принялся втирать нам этот нехороший человек. Лично я бы просто отказался в таком случае от покупки, но, взглянув на друга, вцепившегося в заветную книжку невеличку с решимостью бульдога, предложил: «Тогда давайте, ребята, наберем здесь товары на всю сумму монеты. Эти деньги, которые он нам на сдачу предлагает, уже и не деньги почти. Ха, Степе только дай повод». Мигом собрала стопку книжек, на некоторых из которых значилось еще старорежимное предупреждение, исключительно для чтения лицами дворянского сословия. Ну, да, в Российской империи доступ детей-кухарок к магии атакующего плана был строго ограничен. Хотя, если подумать, вот нафига нашей вполне мирной Степе такие книжки, но с книжками, это ладно. Я в той лавке присмотрел набор амулетов, вот это да, и не для покупки, вы не подумайте, у меня же все мои золотые монеты и фунты стерлингов так и оставались закопанными под забором, в деревне, а одалживаться у друзей, я посчитал совершенно для себя неправильным. Нет, просто эти амулеты точь-в-точь походили на те, что я, в числе всего прочего, вынес из опасного, нехорошего дома, в Гатчине. Ага, тот набор за стеклом, стоимостью в 563 целковых, использовался при проведении ритуала повышения сродства со стихией воды. На вопрос же, каким именно образом эти амулеты использовать, продавец только пробурчал недовольно, что на листочке все написано. Ну, да, обиделся на меня, что не дал ему свой честный гешефт на лохах сделать, но листочек действительно отыскался. Вырванный из какой-то книжки, он содержал вполне четкую несложную схему, как именно следует устанавливать амулеты, и куда следует толику своей силы подавать для начала ритуала. Ну, и еще сообщал, что данный ритуал вполне безопасен и рекомендован отделом магии при Министерстве внутренних дел Российской империи для применения во всех высших учебных заведениях страны. Ну, вот, и еще чуток своих трофеев к делу смогу приставить. Жаль только, что амулеты – это расходуемый ресурс, так бы и своим друзьям предложил пройти через этот ритуал, но вдруг там энергии только на меня одного всего. Хорошо погуляли, душевно. Жаль только мороженого во время этих прогулок я так и не высмотрел. Очень хотелось попробовать, какое оно в этом времени. Зато газировку попробовать вполне удалось. Она тут сельтерской водой именуется. Но щепучие пузырьки углекислого газа присутствуют, и даже сироп можно по своему вкусу выбирать. Лично я два вкуса для себя брал. Вишневый сироп и мандариновый. Хотелось бы еще, да побоялся. Все же в нашей компании дама присутствует, нехорошо это, при ней малую нужду справлять будет, а туалетов тут на улице что-то не наблюдается. А в конце прогулки друзья меня и до вокзала проводили. Прямо как есть пришли, со стопкой книжек, перевязанных тонким шпагатом, в руках. Я бы еще у них задержался, только им завтра с утра на работу, да и у меня родители в деревне, наверняка, волнуются, ждут сына домой. Перрон с друзьями, машущими мне вслед, остался далеко позади, вагон, покрашенный еще до революции облупающейся светло-коричневой краской, стучал колесами по стыкам рельсов и скрипел всеми своими сочленениями. Блудный сын возвращался домой из своего несколько затянувшегося путешествия. Конец первой книги. 100 лет тому назад. Часть вторая. Не то пролог, не то интерлюдия, а может вообще эпилог предыдущей части. Григорий Евсеевич Зиновьев хмуро, из-под лобья, посмотрел на нового помощника, докладывающего ему результаты расследования убийства своего предшественника на этом нелегком и ответственном посту. Таким образом, Григорий Евсеевич, органам дознания не удалось достоверно установить лицо, причастное к совершению данного преступления, но совершенно точно выявлено применение магии земли при изготовлении самих орудий преступления. Это как это? Магия земли же вплоть до 4-го уровня совершенно не имеет атакующих заклинаний. Недоуменно поинтересовался Зиновьев, почти не надеясь получить ответ. Этот новый помощник, в отличие от погибшего Михаила, мысли шефа даже не старался предугадывать, камень, а не человек. Но нет, на вопросы шефа тот вполне уверенно отвечал, с полным, так сказать, знанием дела. Скорее всего, измененный магией камень использовался чисто для изготовления метательных снарядов, а в сам полет их запускали чем-то другим, магией воздуха там, или пространственной магией. Да вот, даже тем же телекинезом, и тем возможно такое провернуть при некоторой силе магии и сноровки. И тут это пространственная магия, ведь четкая же временная связь прослеживается с проникновением в учебный замок нашей организации. Анархисты это, больше некому, вскричал видный партиец и личный ученик вождя, услыхав название ненавистного лично ему раздела магии. Вовремя мы этого Махно сковырнули, еще немного и убийцы бы уже не к помощникам вождей революции подобрались бы, а к нам самим. На упоминание телекинеза он не обратил ровным счетом никакого внимания. Заклинание 1-го уровня из общих разделов магии, без явных перспектив к улучшению. Ну, не мог матерый убийца такой вот примитивщиной пользоваться. Помощник замер в постойке смирно, пережидая взрыв эмоций своего патрона. Зиновьев, побушевав еще несколько секунд, внезапно успокоился и спросил: «Еще есть что-нибудь важное?» «Так точно. Следует отметить хладнокровие и явный боевой опыт нападавшего, который разделался с Михаилом Листвянским и его охранником, Осипом Высоцким, опытным боевым магом, сам не понеся совершенно никаких повреждений. По крайней мере, следов крови, отличной от крови хозяина дома и его телохранителя, следователи в доме не обнаружили».